Глава 6. Виолетта. Когда я врываюсь в комнату, ожидаемо встречаю оглушающую тишину. Кидаю рюкзак на пол и в отчаянии зарываюсь пальцами в волосы. Черт побери, в 10 раз больше. Это что же, за меня заплатили 1000 баксов? Ничего не понимаю. Спрашивается, где эти деньжищи? Потому что, если, конечно, у меня нет провалов в памяти, мы с девчонками договаривались на 100. Тут одно из двух. Первое. Меня Масур разводит как ребенка. Второе. Меня уже развели как лохушку две пронырливые мерзавки. И подставили. Ренат не вызывает у меня доверия, но он выглядел действительно оскорбленным и удивленным, когда я сунула ему под нос те гроши, что у меня остались. Да и в целом, за какие-то же шиши мои соседки покупают себе брендовое шматье. Явно не за стипендию. И уж точно 100 баксов им бы не хватило, разве что на рукав от платья или на каблук от туфли. Может, действительно обратиться в полицию? И что я им скажу, что я занимаюсь незаконной деятельностью, и теперь клиент меня преследует и требует услугу? Даже я со своим наивным провинциальным мышлением понимаю, что это чушь собачья. Полиция даже не примет такое заявление, а учитывая влияние Масура, которым он, несомненно, обладает, меня лично к нему доставят и в руки передадут. Нет, мне нужно забрать у девочек деньги и отдать Масуру. Возможно, тогда до его куриных мозгов дойдет, что я не шлюха, и он, наконец-то, оставит меня в покое. Собственно, до прихода девочек сижу как на иголках. Пытаюсь учиться, но тщетно. Все мои мысли заняты исключительно тем, как выбраться из передряги, в которую я угодила. Когда дверь открывается и заходит Рита, я решительно настроена вытрясти из нее правду и, разумеется, все до последнего цента из того, что она за меня получила. Мне даже не приходится начинать неприятный разговор. Рита заводит его сама. «Масур приезжал. Уже вся общага об этом гудит». «Приезжал». Натянутым голосом отзываюсь. «Послушай мой совет, Вилка, по-дружески, так сказать. Такие, как Ренат, не привыкли к отказу. Таким не отказывают. У его семьи денег столько, сколько потратить нельзя. Лучше дай ему, что он хочет. Поверь, его интерес на тебе долго не задержится, а со своими отказами ты только будешь зверя». По-дружески, черт возьми. Да она, блин, издевается надо мной. Чувствую, как кровь закипает от ярости. И хоть я никогда не дралась, прямо сейчас борюсь с желанием повыдирать Рите ее нарощенные волосы. Подскакиваю с кровати и, сжимая руки в кулаки, сквозь зубы рычу. «Это от большой дружбы ты меня продала? Просто фото? Серьезно? За 1000 баксов просто фото?» «Не понимаю, о чем ты?» Она еще имеет наглость строить из себя святую невинность. «Не понимаешь? Ренат сказал, что он заплатил в 10 раз больше, чем ты мне дала, и он хочет эти деньги обратно». «Ладно, насчет последнего я приврала. Готова поспорить, он на ужин тратит больше, чем за меня заплатил. Ну, знаете, там всякие снежные крабы, морские гребешки, десерт с золотом, Дон Периньон, чем там еще наследники нефтяных вышек питаются». «Хочет обратно». Рита оскаливается, показывая свое истинное нутро. «Масуру не нужны эти деньги Новикова. Ему насрать на эти копейки. Если бы дело было только в них, он бы сюда не приехал. Он приехал сюда за тобой и, будь уверена, рано или поздно свое получит». «Не получит!» — шиплю точно гадюка перед броском. «Верни мне деньги!» «Зачем же?» Рита складывает руки на груди, глядя на меня, как на неразумное дитя. «Я верну их Масуру!» «Ты поразительно наивна, Вилка!» — качая головой, издает колкий смешок. «Деньги — это повод зацепиться!» «Он думает, что я шлюха!» «И ты думаешь, если ты ему вернешь деньги, он перестанет о тебе так думать? Может, еще и замуж позовет?» Голос Риты сочится ядом, и я понимаю, что у нас не складывается конструктивный разговор. «Ты была там, Новикова. Пришла своими ногами». «Я не знала». «Ну и кто тебе доктор?» Стервозно выгибает бровь. «Верни деньги, Рита». «У меня их нет». Неохотно признается, но даже при этом она не выглядит раскаивающейся. «Как нет?» На меня накатывает слабость, ноги не держат, и я опираюсь руками на стол, стоящий рядом с кроватью. В ужасе смотрю на совершенно нетронутую моим шоком соседку. Она, кажется, наслаждается моей слабостью. Вот так. Я их потратила. Между прочим, заплатила за твое проживание. И даже если бы были, я все равно бы не отдала. Это ничего уже не изменит. Ты глупая, Вилка. Ты уже попалась на удочку, и у тебя только один вариант — лечь под Масура, чтобы он тебя оставил в покое. Совет. Понабивай себе цену, но не перегибай. Он мужчина, не глупый. Ну ты, сука! С отвращением выплевываю. Меня называли похоже. Усмехнувшись, Рита окидывает меня снисходительным взглядом и произносит. Ладно, я пошла. Я зашла на секунду, а ты меня задержала. Еще один совет Новикова. Будь проще, и жизнь будет проще. Она уходит, а я даже плакать не могу. Настолько ошарашена происходящим. Это же незаконно, правда? Да меня же продали без моего ведома и согласия. Только вот кому и что теперь я докажу? По факту я заложница собственной глупости. Ренат. Два отказа подряд от эскортницы. Сколько еще она собирается строить из себя святую невинность? Не спорю, в какой-то момент меня даже пронял ее оскорбленный вид, но я никогда не позволял себе забыться полностью. Эскортницы — королевы драмы. Они умеют обводить вокруг пальца. Очухаться не успеешь, как уже женился на проститутке, а через 5 лет отдаешь ей половину имущества. На моей памяти только в прошлом году 3 уважаемых бизнесмена потеряли половину своего имущества. И всего лишь из-за того, что кто-то им сделал отменный горловой минет. Настолько отменный, что, должно быть, шлюха высосала им все мозги, раз они забыли, что за этот минет заплатили. В стране моего отца жениться на шлюхе – позор. Никто не позволит. Особенно человеку моего ранга. Не то чтобы весь мой мозг перетек в ширинку. И на самом деле не то чтобы я спрашивал у своего так называемого отца, на ком мне жениться. Этой привилегии он не обладает. Мысли об отце портят мое настроение. Старый хрыч думает, что я его ручная собачонка. Конечно, есть кайф в том, когда у тебя бабла жопой жуй, но также это накладывает определенную ответственность. Когда я закончил университет 1,5 года назад, мне удалось выторговать еще 1 год свободной жизни в своей стране. После я обязан начать перенимать бизнес отца и больше вникать в дела. Надеюсь, старому козлу все же родят еще одного наследника, и я просто буду иметь долю в бизнесе. Если нет, что ж, тогда мне все же придется принять веру, традиции и устав жизни Востока. И даже в таком случае право выбора жены я оставлю за собой. А что же скажет старший Масур? Ему придется смириться. Вообще-то я не против жениться на мусульманке, учитывая, сколько грязи насмотрелся у нас. Женщины друг другу глотки готовы порвать, чтобы привлечь внимание кошелька. Ага, так они нас называют. Они будут исполнять самые мерзкие требования и заглядывать в рот, лишь бы ты подумал, что она та самая. Ага, а потом кинуть на несколько миллиардов баксов. Во мне сочетается несочетаемое. Я подонок, любящий развратный секс. Развратный, а не извращенный. Есть разница, поверьте на слово. И при этом уважаю женщин. Женщин, которые не вешают на себя ценник, разумеется. В отличие от моего отца, я бы стал вести бизнес и переговоры с женщиной и не считаю, что их удел – это стряпня и воспитание детей. И все же гены дают о себе знать. Сколько себя помню, всегда был вспыльчивым и, пожалуй, и излишне консервативным, что касалось моих девушек. Для меня важно, чтобы я был, если не первым, хотя это тоже желательно, то единственным, и чтобы женщина проявляла ко мне уважение. Именно поэтому меня задел отказ этой светловолосой девчонки. А ее угрозы — это вообще плевок в лицо, хоть и забавно. Масур, что-то ты сегодня без настроения. Возле меня приземляется пышногрудая блондинка. Не помню имени, но работает ртом хорошо, да и сиськи у нее красивые. За них я накинул 500 баксов. Натуральную большую грудь в эскорте редко можно встретить. Ему баба не дала, вот и без настроения. Ржет один из моих друзей, Дэн. Может, она просто слепая? Буквально мурлычет девушка, подаваясь вперед и начиная об меня тереться, как мартовская кошка. Я ей сегодня не платил, И вообще-то не звал, но тёлки постоянно крутятся в нашей компании. Часто эскортницы сами напрашиваются за бесплатно. Или мы с ними пересекаемся в клубах и заведениях. Нет, просто страх потеряла. Жестко усмехнувшись, произношу. Девушка хихикает мне на ухо, но мне совершенно не нравится ее подхалимство. Она лезет из кожи вон, пытаясь мне понравиться, а я предпочитаю погоняться за добычей, прежде чем ее съесть. К тому же, с такими тёлками, как эта, никогда не угадаешь, нравишься ей именно ты или же твои деньги. Привлекательных мужчин, согласитесь, много, но не вокруг каждого вьются женщины, выглядящие как богини. Хоть и разумеется, это все пыль в глаза. Внешне идеально, внутри пуста. «А может, она просто не запала на тебя?» С хитрым прищуром язвительно замечает Дэн. Эти слова заводят меня с полуоборота. Особенно, когда в памяти всплывают голубые, как озера, глаза, которые смотрели на меня с отвращением. Как будто это и я торгую своим телом, в самом деле. Все равно под меня ляжет. В сердцах выпаливаю, уже представляя, как подминаю под себя тело дерзкой блондинки. «Да ладно!» — гогочет мой товарищ и, совершенно не стесняясь, хлопает по заднице тёлку, которая уже практически изнасиловала мою ногу. «Может, она реально оказалась не из таких?» «Ага, у меня что, на лбу написано «лох печальный»?» Но при этом бабки взяла, а сейчас рассказывает сказки, что у нее их вообще нет. Справедливости ради отмечу, что однажды один из моих знакомых купился на подобный цирк. Девушка клялась и божилась, что невинна, а потом оказалось, что не невинна, а зашита. И это ее коронный трюк. Для тебя это пыль, а не деньги. Для меня деньги никогда не были пылью, учитывая, что родился я не во всей этой роскоши. Сейчас я многое могу себе позволить, это факт. Но к деньгам я всегда относился с уважением, но без фанатизма. Дело не в бабках, а в нанесенном мне оскорблении. Ощетиниваюсь я. Она думает, что может меня кинуть. Не получится. А если отдаст? На лице Дэна расплывается ехидная улыбка, глаза зажигаются вызовом. И если она завтра позвонит и скажет, что готова отдать полную сумму, то так и быть, оставлю ее в покое. После того, как трахну, она забьется в оргазме. Но эти похотливые мысли я, разумеется, оставляю при себе. А если начнет снова подумывать какие-то отмазки, что, мол, не знала, и морочить мне голову, то я все равно ее куплю, выведу в чистую воду, трахну и оставлю ни с чем. Знатно же тебя эта тёлка зацепила, Масур. Может, она хочет, чтобы ты за ней побегал? Может, мне еще жениться на шлюхе? Дерзко вскидываю бровь. Далеко она от меня все равно не убежит. С какими-то коварными нотками в голосе заключаю. Игра началась. Скоро счет сравняется, красивые глазки.